Глава третья. Несмотря на приятное общество мистера Моллоя, миссис Корк недолго прогуливалась по дорожке, обсаженной рододендронами. Ее звали иные дела. Спустя 10 минут после того, как миссис Молла видела ее перед домом, она уже в своем кабинете разговаривала по телефону. «Мисс Бенедик?» «Да, миссис Корк», — ответил чарующий голос. «Мне надо немедленно видеть мистера Трампера». «Да, миссис Корк», — сказал чарующий голос. Миссис Корк расправила мощные плечи и утвердилась спиной к пустому камину. Точь-в-точь фронтиспис женщины в дебрях, на котором фотограф запечатлел ее с ружьем в руке, попирающей убитого жирафа. Тем, кого интересуют убитые жирафы, нет надобности объяснять, кто такая миссис Уэсли Корк. Впрочем, хронист льстит себя надеждой, что его будет читать широкая публика, в том числе, возможно, особы, безразличные к длинношеям копытным. Ради этих немногих следует представить ему выдающуюся исследовательницу и охотницу на крупную дичь. 12 лет назад скончался мистер Уэсли Корк, оставив ее неудел, и вдове пришлось искать новое русло для энергии, которое прежде уходило на воспитание мужа. Итак, взяв в руки ружье, она отправилась бродить по диким уголкам Британской империи. Что бы вы ни говорили о миссис Корк, а тысячи туземных носильщиков, каждый на своем диалекте, сказали предостаточно. Нельзя отрицать, что ей покорились просторы от пальм до пини. Цитата из стихотворения Киплинга о Британской империи. «Когда сия особа хотела кого-то видеть немедленно, он являлся немедленно. Она так выдрессировала немногочисленных домочадцев, что они мчались на зов, словно бегуны в эстафете. Не прошло и 3 секунд, как в комнату испуганно вбежал, похожий на креветку человечек, тот самый мистер Трампер». Миссис Корк пронзила его острым взглядом, словно антилопу гну, и без промедления перешла к делу. Она никогда не тратила времени на преамбулы. «Ну, Юстас, вы знаете, зачем я вас вызвала?» Несчастный шумно сглотнул. Все поплыло перед глазами Юстаса Трампера. Много лет он робко боготворил миссис Корк, как креветкообразные мужчины боготворят подобного рода женщин. И втайне надеялся, что преданное служение хоть немного смягчит ее принципиальность. «Вы знаете правила. Замеченное в употреблении мяса исключается немедленно. Дисциплина необходима». Автор не стыдится признать, что его душа разрывается от жалости к мистеру Трамперу. Любовь заставила его стать одним из основателей вегетарианской колонии. Однако все трамперы из поколения в поколение были доблестными едоками, а Юстас не постыдил предков и в кругу особо знакомых людей славился подвигами на поприще ножа и вилки. В клубе хорошо знали эту способность, и стоило ему показаться на пороге, как повар вздрагивал, словно старый боевой конь при звуке трубы. Когда такой человек 3 недели героически питается овощами, а в один прекрасный день оступается и просит подать бифштекс и пирог с почками, кто посмеет бросить в него камень? Увы, миссис Корк посмела. «Дисциплина!» — повторила она. «Вам придется уехать!» Последовало молчание. Мистер Трампер возвел к ней молящие глаза и стал похож на креветку, попавшую в сачок. «Дайте мне шанс, Клариса! Вы знаете, как для меня важно быть рядом с вами. Вы всегда хорошо на меня влияете!» Миссис Корк покачала головой. «Невозможно, Юстас. Представьте себе, станет известно, что я оставила без ответа вопиющее нарушение правил. Что подумает тот же мистер Моллой? Он нарочно приехал сюда, чтобы изучать нашу колонию, и, если понравится, открыть нечто подобное в Америке. Это его расхолодит?» Мистер Трампер нахмурился. «А я ему не доверяю. По-моему, он жулик». «Не говорите чепухи. Я твердо уверен. Только жулик может быть таким вкрадчивым». «Чушь! Мистер Молли очаровательный, прекрасно воспитанный американец. И к тому же миллионер. Кто вам сказал, что он миллионер? Он сам сказал. Мистер Трампер предпочел оставить эту тему. У него нередко возникали поводы дивиться, как женщина, легко усмирявшая охотников за головами, становилась столь легкой добычей для отбросов цивилизации. «Ну, в любом случае, — взмолился несчастный, — он не узнает. Позвольте мне остаться, Клариса!» Миссис Корк дрогнула. Она могла движением брови остановить разъяренного носорога, но у нее было слабое место. Кроме племянника Лайонелла, у нее не было никого ближе Юстаса Трампера. К тому же от нее не укрылось его безмолвное обожание. Миссис Корк взглянула на голову антилопы над камином, словно ожидая подсказки. И принципы уступили чувству. «Ладно, но чтобы больше этого не повторялось!» «Никогда! Ни за что! Тогда не будем больше об этом!» — отрезала миссис Корк. Последовало молчание, неловкое, как всегда, после бурной сцены. Юстас Трампер тихо елозил ногой по полу. Миссис Корк по-прежнему смотрела на антилопу. Мистер Трампер заговорил первым, предварив свою речь легким покашливанием, поскольку собирался коснуться весьма щекотливой темы. «Вы позвонили Лайонеллу?» «Конечно, он приедет сегодня вечером». «Отлично. После такого испытания лучше всего побыть в кругу тех, кто тебя любит». Последнее слово, видимо, распередило в душе миссис Корк свежую боль. Лицо ее посуровило, в голосе прорезался металл. «Любит? Занятно, что вы так сказали. Юстас, вы не замечали ничего между Лайонеллом и мисс Бенедик?» «Нет, а что?» «Мне кажется, она его завлекает. Если так, я быстро с этим покончу. Пусть она племянница лорда Аффингема, но за душой у нее, да, за ее душой явно нет ни пенса. А то зачем бы она пошла ко мне в секретари компаньонки?» «А с чего вы вообще это взяли?» «Я смотрела на них, когда Лайонелл последний раз здесь гостил. И мне не понравилось, как она читала о допросе Лайонелла этим жутким Джиджи Миллером». Голос ее дрожал, глаза горели, а когда я сказала, что задушила бы этого Джиджи Миллера своими собственными руками, у нее вырвался ревнивый вздох. «На мой взгляд, это вполне естественно. Я сам не могу думать о Миллере без внутреннего содрогания. Все знакомые Лайонелла крайне возмущены. После завтрака я говорил с Кейкбридом, и он сказал, что кухарка высказывается по этому поводу в самых крепких выражениях». «Кейкбридом?» Миссис Корк застыла. «Вы что, обсуждаете с дворецким семейные дела?» Мистер Трампер покраснел. «Нет-нет», — поспешно отвечал он. «Как правило, конечно, нет. Просто я неожиданно наткнулся на него в своей спальне, а вы знаете, как трудно найтись в такой ситуации. Особенно, когда сталкиваешься с Кейкбридом. Сознаюсь, он несколько на меня давит». «В спальне? Он вам не прислуживает? А что он делал у вас в спальне?» «Мне показалось, он что-то искал под кроватью». Миссис Корк вздрогнула. «Не далее, как вчера, я застала его у себя в комнате. Он рылся в буфете и сказал, что ищет мышь». «А мне он сказал, что высматривает жучков». «Не нравится мне это, Юстас». «Странная история. Я определенно не видел никаких жучков». «Надеюсь, он порядочный человек?» «Должен признаться, Клариса, этот вопрос приходил в голову и мне. С виду он, безусловно, порядочный, но это черта всех дворецких. У него были надежные рекомендации?» «Я их не смотрела. Переездом занималась мисс Бенедик. По ее словам, дядя выставил условие, чтобы дворецкий остался. Она сказала, так принято, и я не видела причин возражать. Естественно, я полагала, что он выше любых подозрений, но теперь...» Она смолкла, но не потому, что закончила мысль. Из глубины дома донесся яростный женский вопль, потом грохот, словно высыпали тонну угля. «Что еще за черт?» – удивилась миссис Корк. Мистер Трампер кузнечиком скакнул к дверям, на мгновение исчез и снова возник, чтобы сообщить. «Это Кейкбред! Кажется, он упал с лестницы. О, простите. Последние слова адресовались миссис Моллой, которая, подвинув его плечом, вихрем вырвалась из коридора и остановилась посреди комнаты с видом оскорбленной Матроны. «Эй, миссис Корк!» – взвизнула она. Хранительницы Шипли Холла таким тоном не обращались, но женское любопытство взяло верх над желанием осадить гостью. «Что-то случилось, миссис Моллой? Спрашивайте! Знаете что? Или держите вашего дворецкого на цепи, или я за себя не отвечаю. Черт возьми, всему есть предел!» «Боюсь, я не поняла вас. Что сделал дворецкий?» «Сейчас я его застукала! Рылся в моей комнате! Второй раз за два дня! Торчит из-под ночного столика, словно гора Эверест, и еще имеет наглость утверждать, будто ищет, откуда пахнет! Пахнет ему! Держи карман шире! Ничем там не пахнет! Ну и порядочки в вашем заведении! Всякое бывает, но чтобы дважды за два дня поневоле озвереешь!» Трампер сопровождал эту энергичную речь мышиным попискиванием. «Просто поразительно!» – выдавил он наконец. «Как раз, когда мы об этом говорили, да, с Кларисой?» «Мистер Трампер только что говорил мне, – пояснила миссис Корк, – что сегодня утром застал Кейкбрида в своей комнате при весьма подозрительных обстоятельствах, а я рассказывала, что не так давно видела его у себя. Когда вы вошли, мы согласились, что надо принимать меры». «Вот и я говорю, надо принимать меры. Ежу понятно, что у него на уме. Обчистить заведение и дать дёру. Странно, что он еще здесь. Мой вам совет – выбросьте его пинком под зад. Не то плакали наши вещички». «Вполне с вами согласна. Сегодня же его рассчитаю». Миссис Корк величаво шагнула к столу и заговорила в телефонную трубку. «Мисс Бенедик?» «Да, миссис Корк», – отвечал чарующий голос. «Зайдите ко мне, пожалуйста». «Да, миссис Корк». Спустя несколько минут, в которые миссис Корк решительно рассуждала о бесчестных дворецких, мистер Трампер попискивал, а Долли Моллы молча кипела яростью, дверь отворилась и вошла Энн Бенедик. В мисс Бенедик природа создала небольшой шедевр. Это была стройная особа лет 23, из тех живых мальчишеского вида девушек, глядя на которых, сразу представляешь, какими веселыми они были детьми. Губы ее то и дело трогала загадочная улыбка. Глаза смотрели так, словно во всем видят смешную сторону. Любой мужчина, за исключением мистера Трампера, почитавшего за честь близость к своей богине, сказал бы, что она достойна лучшего, чем сидеть у телефона и отвечать «да, миссис Корк». Хозяйка, как всегда, без промедления перешла к делу. «Мисс Бенедик, Кейкбред, выплатите ему месячные жалования, и чтоб сегодня же его здесь не было!» Сказано это было настолько безоговорочно, что оставалось только ответить «да, миссис Корк». Однако, к изумлению последней и возмущению мистера Трампера, Энн Бенедик выбилась из тона. «Что?» – вскричала она. «Почему?» Туземный носильщик как-то сказал миссис Корк «почему?». «Если вам случится посетить его деревушку, вы легко узнаете этого человека по слегка пришибленному виду и привычке вздрагивать, когда к нему обращаются». Это было 10 лет назад и с тех пор не повторялось. От неожиданности миссис Корк на мгновение онемела и еще не отошла от потрясения, когда вмешалась Долли Моллой. «А я вам объясню, почему!» – грозно произнесла она. «Не знаю, кто нанял этого треклятого Кейкбрида слоняться по дому, но он оказался жуликом. Нельзя и шагу ступить, чтоб на него не наткнуться. Растекается повсюду, как протоплазма. То он у миссис Корк в спальне, то у мистера Трампера, то у меня по два раза на дню. Мы тут сошлись, что его надо выставить, пока он не выбрал, что полезет ему в чемодан, а что нет». «Вот именно!» – сказала миссис Корк. «Выставить! Немедленно!» Губы Энн Бенедик чуть заметно дрогнули. Казалось, что ей смешно. «Боюсь, его нельзя выставить!» И вновь миссис Корк испытала потрясение. «Как это нельзя?» «Боюсь, что нельзя. Вероятно, вы невнимательно читали договор об аренде, иначе заметили бы пункт насчет Кейкбрида. Мой дядя настоял, чтобы его включили. Пункт? Какой еще пункт? Что его ни при каких обстоятельствах нельзя увольнять. Миссис Корк вытаращила глаза. Что? Боюсь, так оно и есть. Наступила тишина. Потом миссис Корк объявила, что в жизни не слышала подобного, а мистер Трампер пробормотал что-то невразумительное. Долли Моллы не сказала ничего. Похоже, она думала. Разумеется, это досадно, мягко сказано. Но мой дядя сдал дом только на этом условии. Миссис Моллы вышла из задумчивости. Послушайте, вскричала она, там не написано, что его нельзя отвезти в Кутузку, если его поймают за руку. «Думаю, не написано», – произнесла Энн, – «но, уверяю вас, миссис Корк, вы заблуждаетесь. Просто у него любознательный склад ума». «Так вот», – продолжала миссис Моллой, – «я вам скажу, как это можно обстряпать. Наймите сыщика, пусть проследит за ним». Она с надеждой взглянула на миссис Корк. Ее быстрый ум уже различил здесь один из тех случаев, когда одним выстрелом можно убить двух зайцев, обеспечить неприкосновенность своей собственности и залучить дом опытного союзника, который следил бы за маневрами мыльного среди роз. Взор миссис Корк просветлел. «Отличная мысль! Превосходная!» – подхватил мистер Трампер. «А у меня и адресок для вас есть», – сказала миссис Моллой. «Шерингем Эдер, Холсикорт, Мэйфер». «Мэйфер!» – уважительно повторил мистер Трампер. «Мэйфер!» – с удовлетворением произнесла миссис Корк. «Звучит солидно!» «Говорят, он в своем деле мастак, один из лучших сыщиков страны». «Тогда я поручу ему это дело. Вы записали фамилию и адрес, мисс Бенедик?» «Шерингем, Эдер, Холсикорт, Мэйфер». «Но, пожалуйста, не нокайте! Отправляйтесь немедленно!» Если вы поедете в Лондон на двухместной машине, то успеете застать его до конца рабочего дня. Постарайтесь привести его с собой. Я не буду чувствовать себя спокойно, пока этот Кейкбред в доме. Энн Бенедик еле заметно пожала стройными плечами, но выучка не позволила ей возразить. Те, кому выпала честь служить миссис Корк, вскоре приобретали почти военную выправку. Хотя секретарь-компаньонка видела, что кто-то делает глупость, ей оставалось лишь спуститься в гараж, завести двухместный автомобильчик и за час и 10 минут достичь Лондона. И все же, невзирая на внешнюю покорность, сначала направилась она вовсе не в гараж, а в буфетную. Злополучный Кейкбред сидел за столом и играл сам с собой в шахматы. Судя по довольному выражению лица, он выигрывал. «А это ты, дорогая», — сказал он, — «зашла поболтать?» «Нет». Сурово отвечала Энн Бенедик. «Если хочешь знать, душа моя, я еду в Лондон нанимать сыщика. Слышишь? Сыщика! Будет смотреть на тебя в увеличительное стекло». «Ну ты и заварил кашу, дядя Джордж!»